Не говорю о том, чтобы рассуждать вслух о любви, о красоте, о моих отношениях к человечеству, о природе, о равенстве и счастье людей, о поэзии, о Боге. Они смеются, ха-ха-ха, это все философия. Смешно и дико, и непозволительно думать офицеру армейской пехоты о возвышенных материях. Это философия, черт возьми, следовательно, чепуха, праздная и нелепая болтовня.